Заседание Академии закончилось скандалом. Ученые отвергли пророка. Смерть придет вовремя. Док назовет вам урочный час. Шарлатанство, утверждают яйцеголовые. Через 20 минут после странного пророчества доктора Пинера, репортер Тиммонс, направляющийся в редакцию Daily Gerald, где он работал, был убит на Бродвее сорвавшейся вывеской. Доктор Пинера отказался от комментариев, однако подтвердил факт предсказания смерти, сделанного с помощью так называемого баровитометра. Начальник местной полиции... «Вас заботит будущее? Обратитесь к доктору Хьюго Пинера, биоконсультанту. Он поможет вам спланировать будущее с помощью непогрешимых научных методов. Никакого шарлатанства, никакого спиритизма. $10 000 в случае ошибочного предсказания. С заявками и просьбами обращайтесь в компанию Пески Веков Инкорпорейтед, Маджестик Билдинг, комната 700. Договор. Я, Джон Кэббот Уинтроп III, адвокат из фирмы Уинтроп, Уинтроп, Дитлин и Уинтроп, подтверждаю, что Хьюго Пинера передал мне $10 000 в денежных знаках, имеющих хождение на территории Соединенных Штатов, с тем, чтобы я поместил их в банк, по моему выбору, на следующих условиях. Данная сумма целиком и полностью выплачивается первому из клиентов Хьюго Пинера или Пески Веков Инкорпорейтед, кто переживет предсказанный срок или каким-либо другим образом докажет несостоятельность предсказания. Кроме того, я подтверждаю, что, согласуясь с полученными инструкциями, положил указанную сумму на счет местного отделения Первого национального банка. Заверено подписью и печатью. Джон Кэббот Уинтроп III. Заверено моей подписью и печатью апреля 2 дня 1951 года. Альберт М. Стивенсон. Государственный нотариус графства и штата. Полномочия действительны до 17 июня 1951 года. Добрый вечер, господа радиослушатели и радиослушательницы! Внимание! Хьюго Пинера, чудодей из ниоткуда, сделал сегодня свое тысячное пророчество! Пока никому не удалось получить десятитысячную неустойку. 13 его клиентов умерли точно в предсказанное время. Что ж, новости пророка Пинера не из приятных. Ваш покорный слуга, например, не хотел бы. Бесцветный баритон судьи нарушил царившую в зале тишину. «Мистер Вимс, вернитесь, пожалуйста, к существу дела. Ваше заявление будет рассмотрено судом в свое время. С другой стороны, доктор Пинера просит запретить вашему клиенту препятствовать легальному бизнесу доктора. Если вы обратитесь в суд, будьте любезны оставить в стороне риторику и объяснить прямо, почему я должен отклонить просьбу доктора Пинера». Мистер Вимс дернул подбородком, ослабил галстук и начал. «С позволения уважаемого суда, я представляю здесь общество». «Один момент. Мне казалось, что вы представляете здесь объединенные компании страхования жизни». «Да, ваша честь, формально это так. Но в широком смысле я представляю всех страховщиков и поверенных, равно как и прочих финансистов. Я представляю здесь держателей акций и полисов, которые составляют большинство населения. Кроме того, я не ошибусь, если скажу, что представляю здесь весь народ, неорганизованный и совершенно беззащитный». «Мне думается, что народ здесь представляю я», — сухо заметил судья. должен просить вас выступать только от имени своего клиента. Однако продолжайте, излагайте ваши тезисы». Старый адвокат сглотнул слюну и начал. «Ваша честь, мы настаиваем на запрещении бизнеса Пинера по двум причинам, каждая из которых достаточно основательна. Во-первых, этот человек занимается предсказанием, что противоречит как законам, так и общественным установлениям. Он обычная гадалка, бродячий шарлатан, спекулирующий на доверчивости публики. Но он умнее обычных цыган, фокусников, астрологов и столовращателей, и тем самым гораздо опаснее их. Он пользуется наукообразными методами, пытается придать своей магии благородный вид. Здесь присутствует один из представителей Академии наук, знающий, насколько абсурдны утверждения этого человека. Во-вторых, даже если его предсказания и правдивы, несмотря на абсурдность аргументации, тут мистер Вимс выдавил улыбку. Мы утверждаем, что его деятельность противоречит общественным интересам вообще и незаконно вторгается в сферу интересов моего клиента в частности. С места поднялся доктор Пинера. «Ваша честь, можно мне сказать несколько слов?» «Что вы хотите сказать?» «Мне кажется, что я, предприняв краткий анализ, могу прояснить для вас ситуацию». «Ваша честь», — вмешался Вимс, — «это противоречит процедуре». «Терпение, мистер Вимс. Суд охраняет ваши интересы. Мне кажется, что чем больше света прольется на это дело, тем лучше будет для вас. Если доктор Пинера будет краток, я разрешу ему выступить. Начинайте, доктор Пинера». «Благодарю, ваша честь. Итак, отвечая на первый тезис мистера Вимса, я готов признать, что...» «Минутку, доктор. Вы хотите сами выступить в свою защиту? Сможете ли вы сами защищать свои интересы?» «Я попытаюсь, ваша честь. Мои друзья на скамье напротив могут подтвердить, что я гожусь для этого». «Хорошо, можете продолжать». «Итак, я признаю, что в результате моих действий многие расторгли договоры страхования жизни, но возражаю против утверждения, что мои действия приносят какой-либо вред. Правда, они подрывают престиж объединенных компаний страхования жизни. Но это лишь естественное следствие моего открытия. Отныне их полисы устарели, так же как лук и стрелы. Если руководствоваться их логикой, то следовало бы запретить открытие Эдисона и производство электрических ламп, чтобы не наносить вреда производителям керосиновых. Я готов признать и то, что основным моим занятием является предсказание времени смерти. Но отрицаю, что при этом используется магия, черная, белая или радужная. Если предсказания, совершаемые с помощью научных методов, противозаконны, то в первую очередь надо призвать к ответственности статистиков объединенных компаний, которые рассчитывают ежегодный процент смертей в той или иной группе страхователей. Я предсказываю смерть в розницу, а объединенная компания – оптом. Если их действия законны, то почему противозаконны мои? Я допускаю, что трудно рассудить, прав я или нет. Но при этом утверждаю, что все эти так называемые эксперты из Академии наук заранее уверены в моей неправоте, хотя абсолютно ничего не знают о моем методе и посему не могут вынести верное мнение о нем. Минутку, доктор. Правда ли, мистер Вимс, что ваши эксперты не знакомы с теорией и практикой доктора Пинера? Мистер Вимс забеспокоился, забарабанил пальцами по столу, потом спросил: «Могу я просить высокий суд предоставить мне несколько минут?» «Конечно». Мистер Вимс быстро шепотом проконсультировался со своими помощниками и повернулся к судье. «Мы хотим внести предложение, Ваша честь. Пусть доктор Пинера изложит свой метод, а потом эти выдающиеся ученые уведомят высокий суд, насколько он основателен». Судья вопросительно посмотрел на Пинера. Тот отпарировал: «Я никогда на это не соглашусь. Основателен мой метод или нет, но отдавать это открытие в руки дураков и знахарей опасно». Он простер руку к первому ряду кресел, где сидели ученые, сделал паузу и язвительно улыбнулся. «Как я уже говорил однажды этим господам, кроме того, нет необходимости излагать мой метод, чтобы доказать его основательность. Разве обязательно знать биологию, чтобы видеть, что курица несет яйца? Разве обязательно разбирать мой аппарат для удовлетворения тщеславия этих господ, чтобы убедить их в его работоспособности? В науке существует два пути, собственно, научный и схоластический. Первый базируется на эксперименте, второй — на утверждениях авторитетов и слепом эпигонстве. Научный метод превыше всего на свете ставит экспериментальное доказательство, а теория для него — только объединение экспериментальных данных. Академический подход, напротив, абстрагируется от фактов, авторитет для него — все. Его последователям подавай теорию, основанную на утверждениях этих авторитетов. Сторонники этого подхода, словно устрицы, цепляются за отжившие теории. Они всегда препятствовали всему новому в науке. Я готов доказать мою правоту, и как Галилей в подобных обстоятельствах утверждаю, и все-таки она вертится. Однажды я уже предлагал этим господам доказательства, но они их отвергли. Сейчас я повторяю свое предложение. Позвольте мне предсказать продолжительность жизни всех членов Академии наук. Пусть они выберут комиссию для проверки моих предсказаний. Для каждого испытуемого мы заготовим два конверта. На одном я снаружи напишу имя испытуемого, а внутри — дату его смерти. На другом конверте я напишу то же самое, только наоборот. Дату снаружи, имя внутри. Пусть комиссия положит эти конверты в банковский сейф. Когда мы берем такую большую группу людей, смерть, если верить статистикам объединенной компании, не заставит себя ждать дольше 2 недель. Тогда комиссия соберется, скроет соответствующие конверты и установит, лжец Пинера или нет. Он умолк, выпятил грудь и глянул на вспотевших ученых. Судья поднял брови и повернулся к мистеру Вимсу. «Вы согласны?» «Ваша честь, у нас есть лучшее предложение». Судья прервал его. «Если вы не согласитесь на этот эксперимент, я вам прикажу провести его. Или еще лучше, немедленно вынесу приговор в пользу доктора Пинера». Вимс стушевался и, глянув на своих ученых-свидетелей, ответил: «Мы согласны, Ваша честь». Вот и отлично. Детали обсудите между собой. А пока у меня нет никаких оснований запрещать доктору Пинеро заниматься его бизнесом. Окончательное решение дела откладывается до получения доказательств. В завершении я хочу дать совет мистеру Вимсу и клиенту, которого он представляет. Среди определенной части населения нашей страны бытует мнение, что если кто-то из чего-то извлекает выгоду в течение ряда лет, то и правительство, и суды должны заботиться о том, чтобы он мог заниматься этим и в будущем, даже если изменившиеся обстоятельства поставят его занятие в противоречие с общественными интересами. Эта странная доктрина не находит себе поддержки ни в законах, ни в обычаях. Никто, будь то человек или корпорация, не имеет права обращаться в суд с требованием остановить часы истории или заставить время идти вспять ради личных интересов. У меня все.